Глава третья. Татьянин день. Утром позвонил Ковальчук. «Департамент не утвердил цех», — кратко сообщил он. Я не удержалась и выругалась. Илья оторвал взлохмаченную голову от подушки, вопросительно уставился на меня, я в ответ махнула рукой. «Все в порядке, разберусь». «И что они нам теперь предлагают?» — спросила я, понизив голос. «Предлагают ориентироваться на 39-ю статью Градостроительного кодекса». Я слышала, как Ковальчук нервно щелкает зажигалкой. Представила, как стоит он возле окна на втором этаже нашего архитектурного бюро, закуривает, выпускает дым в форточку и печально рассматривает желтеющие клены. К лысине его от огорчения приникли три волосинки, словно травинки к кургану. Мне немедленно стало Ковальчука очень жалко. Хотя я бы охотно поменялась с ним местами. Пусть он проводит выходные у родственников, а я буду работать. Но Ковальчуку, живущему вдвоем со старенькой обожаемой мамой и волнистым попугайчиком, невозможно объяснить, что именно мне не нравится. Главное его заблуждение заключается в том, что он уверен, меня невозможно не любить. Я ведь прекрасная мать, идеальная жена. Определенно я что-то понапридумывала себе насчет родителей мужа. Он слышал, противостояние свекрови и невесток довольно распространено. Он слышал. Боже мой, какая прелесть. В некоторых вопросах шеф простодушен, как котенок. Но именно к нему я помчалась 5,5 лет назад после истории с морковным соком. Не исключено, что если бы не Назар Ковальчук, меня бы здесь сейчас не было. Но об этом думать нельзя. У меня есть чулан для запретных мыслей. Я загоняю их туда, словно непослушных детей, но временами слышу их приглушенный смех из-за закрытой двери. Ковальчук считает, что моему хладнокровию можно позавидовать. Все потому, что до него не доносится безжалостное детское хихиканье. «Что будем делать, Танечка?» — прерывает мои размышления Ковальчук. «А что они еще сказали? Как объяснили свой отказ?» «Мы обязаны следовать букве закона», — процитировал Ковальчук. «Иначе прокуратура будет искать коррупционную составляющую». Может, они таким образом намекают на эту самую коррупционную составляющую? Бакшиш хотят, а, Назар Григорьевич? В трубке хлопнули форточкой. «Ох, Таня, я уже ничего не знаю», — раздраженно сказал Ковальчук и прокашлялся. «По-моему, нет. По-моему, они просто глупые курицы, сами не считавшие собственную законодательную базу и опасающиеся, как бы чего не вышло. Но нам-то что с этим делать? В понедельник будет звонить Романиди, а я опять переношу согласование, причем на неопределенный срок. Он мне что-нибудь выклюет». Наш инвестор действительно похож на орла. Он насат, напорист и темпераментен. «Романиди я возьму на себя», — подумав, решила я. «Назар, надо идти к главному архитектору. Полгорода в такой же ситуации, как мы. Это не уникальная история, ей-богу. Должен быть выход». Ковальчук издал вздох облегчения. Грозный призрак Романиди, хлопая крыльями, закликотал, сорвался с ближайшего столба и скрылся в горах. Заказчики мужчины отчего-то мне благоволят. Во всяком случае, таких скандалов, как Назару, никто не осмеливается устраивать. Как-то до меня совершенно случайно донеслось, что в нашем профессиональном кругу я пользуюсь репутацией железной леди. Многие рады сотрудничать с нашим бюро. А добиться, чтобы над проектом работала именно я, а не Козырев, считается большой удачей. Хотя это, конечно, преувеличение. Да, мы тщательно выбираем заказчиков, несмотря на кризис, но назвать себя выдающимся архитектором я никак не могу. Добросовестным — да, в меру способным. Любопытно, что Козырев намного талантливее меня. Но именно в наших работах проявляется разница в подходах к проектированию у мужчин-архитекторов и женщин. «Ты с ним справишься», — заискивающе пробормотал Ковальчук. «Танечка, спасительница, буду тебя на руках носить, если ты утихомиришь нашего чудесного грузина». «Он грек, Назар». «Ой, не морочь мне голову», — уже обычным ворчливым тоном потребовал шеф. «Насчет главного архитектора пораскину мозгами. Отдыхай как следует». Я положила трубку и тихо засмеялась. «Отдыхай». «Опять тебя начальство дергает, бедная моя». Илья подошел сзади, поцеловал меня в затылок. «Самое обидное, что этому зданию 25 лет». Я прислонилась к мужу и закрыла глаза. Он обнял меня, понимающе угукнул в ухо. 25 лет оно стоит на этой площади. Четверть века расстояние до красной линии почему-то никого не беспокоило. А как только появился инвестор, градостроительный департамент вдруг разволновался. «Может, они взятку выпрашивают?» Илья ласково прикусил мне ухо. Я тихо засмеялась. «Ну, перестань, щекотно. Я то же самое слово в слово сказала Назару, он не верит». «Большой ребенок твой, Назар. Дай им денег, они уймутся». «Ну уж нет». Я отстранилась и вывернула голову так, чтобы видеть лицо Ильи. «Ни за что. В воскресенье сгоняю в Нижний, в понедельник пойду к главному архитектору. Устрою там грандиозный скандал». «В воскресенье у папы именины», — напомнила Илья. «Именины. Как же я могла забыть? Не исключено, что свой праздник папе придется провести без меня», — сказала я чуть резче, чем следовало. «Надеюсь, он это переживет». И почувствовала, как муж едва заметно отстранился. «Но, конечно, можно перенести поездку и на понедельник», — отступила я, и Илья расслабился. «Ну, езжай тогда, когда надо», — пробубнил он мне в ухо. «Что я, здесь один не справлюсь, что ли?» «Но подумаю». В голосе моем звучала нерешительность, но на самом деле я уже точно знала, что воскресная поездка отменилась. В правильности своего решения я убедилась за ужином. В доме Харламовых никому не позволено есть по своему желанию. Иначе что ж получится? Каждый будет питаться, когда захочет. Один в 5 вечера, другой в 6, а третий, страшно сказать, и вовсе к столу не подойдет. Так ведь и последние времена настанут. Свекровь даже завела себе колокольчик, которым пользуется, чтобы собрать нас к застолью. Назвала его «сонеткой». Возможно, это одно из проявлений ее чувства юмора. Ульяна Степановна у нас большая шутница. Следуя за визгливой трелью сонетки, мы собрались в столовую ровно в 8. Только Люси не вышла к нам под предлогом плохого самочувствия. Когда я зашла к ней, старушка и впрямь выглядела усталой и бледной, но заверила, что помощь не требуется. «Спасибо, Танюша, я подремлю, и все пройдет». Посреди стола главное блюдо. О, жареные колбаски, возлежащие на пышном ковре картофельного пюре, точно наложницы султана. «Я не буду», — отказалась Кристина. «Только салатик, чуть-чуть». «Что? Мам, это жирное!» «Сама ты жирная!» Это уже Варвара. «Нет, и не собираюсь такой стать», — отрезала Кристина. Бунт дозволен только ей. Она младшенькая, любимая, папина сокровище, мамина отрада. Пока я накладывала детям пюре, за столом шел нейтральный разговор. Я немного отвлеклась, обдумывая рабочие проблемы. Обычно я, как солдат на вражеской территории, отслеживаю происходящее, чтобы в нужный момент, если потребуется, перевести огонь на себя. Но сегодня мои мысли витали далеко. «На этот раз в каком-то пафосном рыбном ресторане», — ворвался в мои мысли голос мужа. «Место с каждым разом все престижнее. Лет через 10, чувствую, выберут белугу». «А что, там отличный вид», — заметила Варвара. Они обсуждали встречу одноклассников Ильи. У них она проводится каждые 5 лет. «Что наденешь?» — заинтересованно спросила Ульяна. «Да ничего не надену, мам», — — засмеялся Илья. «Я, естественно, не пойду». «Отчего же?» — вскинулся Виктор Петрович. «Брезгуешь школьными товарищами?» «Да ну брось, пап». «Личность не должна обособлять себя от коллектива». «Если бы я считал, что должна, я бы сейчас тут не сидел», — шутливо отозвался Илья. «Не надо сравнивать, это другое». Кристина потребовала, чтобы ей передали морс, и предложила отцу не заводиться. Варвара все твердила о прекрасном виде из окна ресторана «Белуга». «А я согласна с Илюшей», — кротко сказала Ульяна. «Ему не следует ходить на эту встречу. Там соберутся солидные мужчины, которым есть чем гордиться. Илья будет среди них некомфортно». «Все, я опоздала. Прошляпила балда подступающую угрозу. Решила, что выходка Кристины не будет ничего нам стоить. Идиотка». Наступила тишина, нарушаемая только чавканием Харламова-старшего. «Почему же мне будет среди них некомфортно, мама?» Илья нахмурился, отложил вилку. Она пожала плечами. «Мальчик всегда меряются достижениями, уж я-то знаю». «Илья, молчи!» — мысленно воззвала я. Но он непонимающе помотал головой, словно бычок, которого изо всех сил ударили по лбу. В этот момент еще можно было перевести все в шутку, но Илья проглотил наживку и теперь сам послушно брел на бойню. «Ты хочешь сказать, у меня нет достижений, которыми я могу гордиться?» Он смотрел на мать с детским изумлением, и я взвыла про себя. Ульяна Степановна, не торопясь, спорола тугую шкурку колбаски. На картошку брызнул горячий прозрачный сок. «Не то чтобы совсем нечем», — начала она таким тоном, что не оставалось пространства для сомнений. «Ее сын — неудачник, пустое место». «Нет, ты молодец, правда. Мы с папой тобой очень гордимся». Последняя фраза окончательно ушла в минор. Илья начал краснеть. «Я не встречаюсь с одноклассниками, мама, потому что мне не о чем с ними разговаривать. Меня травили с 6 класса по 9 при полном попустительстве учителей. Мои, как выражается папа, товарищи — законченные говнюки». «Илья! При детях? И я ни секунды не верю, что они изменились за последние 15 лет. Да и у меня была возможность в этом убедиться 10 лет назад. Вот почему я не хожу навстречу, мама. А не потому, что стыжусь того, что я программист. Мне нечего стесняться». «Ой-ой-ой, травили его», — пробормотал Виктор Петрович. «Из мухи слона». «Из мухи слона?» — взвился Илья. «Когда меня головой в унитаз макали, это был слон, по-твоему, или муха?» Снова наступило молчание. Сестры сочувственно посматривали на Илью. Дети, синхронно отодвинув тарелки и пробормотав заученно «Спасибо, бабушка, все было очень вкусно», незаметно исчезли. Они умные львята, знают, когда нужно прятаться в саванне, а когда можно лежать на ветке, лениво качая лапой у всех на виду. Илья перевел дух. Он полагал, что последнее слово осталось за ним, что, вызвав к жизни эти ранящие воспоминания, упомянув о них вслух, он закрыл тему. «Бедный мой, любимый, бесконечно наивный муж». Ульяна придвинула к себе солонку. «В вашем классе было 25 человек», — невозмутимо сказала она. «А макали только тебя». «И что ты хочешь этим сказать?» «Ничего-ничего». «Нет, серьезно. На что ты намекаешь? Что я был сам виноват?» «Ну, ты заикался». «И это, по-твоему, повод?» «Ты не вписывался в коллектив». «Господи, мама!» «В самом деле, Илюша, вспомни, ты ни с кем не дружил. Мы с папой вечно подыскивали тебе приятелей среди детей наших друзей, и даже они воротили от тебя нос». «Как и я от них! Из принудительной дружбы никогда ничего хорошего не выходит. И что значит воротили нос? Он горячился все сильнее, не понимая, что приоткрытые ворота бойни неумолимо приближаются. «Ну, раз уж ты об этом заговорил, тебе стоило...» «Я заговорил!» «Научиться давать сдачи!» «Мама, а ты когда-нибудь пыталась дать сдачи 10 здоровым парням?» «Ну, это не аргумент». «А что тогда аргумент?» «Оправдывать собственную трусость с численным превосходством противника низко», — вмешался Виктор Петрович. «Прекрасно. Вот я уже и трус». «Илюша, я не говорю, что те мальчики, твои одноклассники, были правы». «Вообще-то, мама, ты именно это и говоришь». Кристина поднялась из-за стола. «Так, все, меня это достало. Ссорьтесь без меня». «А ну, сядь!» Мгновенный переход от фальшивой умильности к ярости в голосе матери испугал Кристину. Вот оно, то главное, ради чего все затевалось. Можно отказаться от жирного мяса, но нельзя по своей воле выйти из-за стола, если мамочка еще не закончила экзекуцию. Побледневшая Кристина молча опустилась на место. Бунт на корабле был подавлен. «А мне нравится вид на Кремль», — пробормотала Варвара. Илья молчал, глядя перед собой застывшим взглядом. Виктор Петрович чавкал. «Мне потребовалось довольно много времени, чтобы понять. У некоторых семья — это не место, где можно быть самим собой рядом с теми, кто тебя любит. Это поле боя. Всегда. Каждую минуту. Чем дольше и безмятежнее затишье, тем мощнее будет взрыв». В некотором смысле Ульяне Степановне не позавидуешь. Она главнокомандующий, у которого один солдат то и дело пытается дезертировать, другой способен случайно подорвать себя вместо противника, а третий не оправдал возложенных на него надежд и остался пешкой, вместо того, чтобы выйти в ферзи. Он мог стать знаменитым фигуристом, великим математиком. В него столько вкладывали, его так упорно толкали в нужную сторону. Не думаю, что Харламовы когда-либо способны были рассмотреть своего настоящего сына, тихого заикающегося мальчика, любителя сложных конструкторов и книжек по физике. Этого крушения надежд Ульяна Степановна так и не простила Илье. Заурядный программист, довольный своей участью. Трудно не презирать человека с такими мелкими устремлениями. Звонок в дверь нарушил тягостное молчание. Ева с криком «Тетя Галя! Тетя Галя!» промчалась по коридору к двери, за ней протопал Антошка. «Дети любят нашу соседку. У Галины Андреевны Ежовой легкий характер, а главное, всегда наготовит для них пары конфет». «Дорогие мои, я буквально на секунду. Не буду вас отвлекать». «Я всегда любуюсь Ежовой. Галя то и дело примеряет образ горожанка в сельской местности с упоением девочки, обнаружившей в бабушкином шкафу сарафан и кокошник. Сегодня она в длинном льняном платье с вышивкой. Волосы убраны в две косы, в вырезе посверкивает старомодная подвеска с гранатами. Галя принципиально не покупает новых украшений. По ее словам, в них нет души. Все, что у нее есть, вынуто из потертого сундучка с брошками, браслетиками и прочими грубоватыми побрякушками советских времен. С приходом Галины тягостная атмосфера немного разрядилась. Она принесла половину пирога собственного изготовления. Слоеное тесто, начинка из шпината с брынзой, в которую добавлены какие-то ароматные травки. «Половину себя оставила, пожадничала», — Ежова поцеловала Еву на прощание. «Обожаю Кервель. Третий раз за год его сажаю». Когда она ушла, из кухни появилась Люся. «А что, Галя уже убежала? Жалость какая». Она выглядела даже более усталой, чем 40 минут назад. И шла так медленно, словно под ней был натянутый канат и 10 метров пропасти. Уже потом, обдумывая, что случилось, я пришла к выводу, что она слышала весь разговор. Наверное, пряталась на лестнице или за углом. Стояла и переживала, что ничем не может помочь Илье. «Люся, тебе пирога отрезать?» Ульяна Степановна после случившегося была в приподнятом настроении. Люся неожиданно холодно взглянула на нее и ничего не ответила. Хромая к своему месту, она потеряла равновесие, ухватилась за скатерть и осела на пол, утягивая ее за собой. Из-под моих рук уехала тарелка с картофельным пюре. За ней, крутанувшись, последовала соседняя. Все это напоминало аттракцион «Веселые чашки». Звякнули вилки с ножами в предчувствии крушения, и графин с морсом взорвался, рухнув на плиточный пол. Попадало все. Остатки картошки разлетелись по столовой, Кристина успела схватить пустую бутылку из-под вина и прижала к себе. Илья кинулся поднимать старушку, Виктор Петрович — картошку. Люся сидела на полу, крепко сжимая в кулачке скатерть, суровая, как изгнанный царь, не желающий расставаться с мантией. Дети, прибежавшие на грохот, застыли в дверях в восторге и ужасе. «Мамочка, компот разлили!» — выкрикнула Антошка, не в силах сдерживаться. «Котики, не подходите близко, здесь повсюду осколки». «Люся!» — взвыла Ульяна, обозревая царящий вокруг хаос. Она не успела отодвинуться, и на коленях у нее разлеглась нежная, как щеночек таксы, последняя колбаска. «Ты с ума сошла?» Она гневно отшвырнула колбаску. «Люся, ты ушиблась?» Варвара опустилась на колени возле тетушки и принялась осматривать ее. Люся была в порядке. Скатерть замедлила падение, и на пол старушка сползла плавно, как на парашюте. «Посуда бьется, к счастью», — утешил Илья. Мы с ним, посадив виновницу случившегося на диванчик, принялись разбирать последствия аварии. Варвара убежала за тонометром, Кристина сметала осколки в совок. Виктор Петрович с отрешенным видом поднял с пола кусок пирога, принесенного соседкой, и стал машинально жевать, глядя в пространство. Некоторое время никто из нас не обращал на него внимания. Дело в том, что Виктор Петрович иногда впадает в раж. Необъяснимая уверенность, что он единственный, кто может разобраться с проблемой, снисходит на него, и верхняя губа свекра начинает подергиваться, а глаза выкатываются из орбит. Он всхрапывает и закусывает удила. Он придет ушами. Затем Виктор Петрович кидается в гущу событий и окончательно все портит. После его вмешательства целое становится разбитым, ароматное — вонючим, а густое — размазанным. Сам же он походкой сокола на пенсии удаляется, бормоча под нос. «Без мужа жена, кругом сирота». Вот почему, когда он сидит тихо, все стараются продлить это состояние. Но минуту спустя Ульяна осознала, что он творит. «Виктор!» — басом взвизгнула она. Не знаю, как ей это удалось. «Что ты жуешь?» Она налетела на супруга и принялась отбирать у него пирог. Со стороны это выглядело так, словно взбесившаяся сова вырывает у собственного птенца только что отрыгнутую в его разинутый клюв дохлую полевку. Птенец сопротивлялся и орал. «Не дам!» «Сдурел! В нем могут быть осколки!» Ульяна наконец-то завладела остатками пирога. Если бы она могла, запустила бы руку по локоть мужу в горло. Но Виктор Петрович, торопливо доживав добычу, сбежал в сад. Когда все было закончено, свекровь отправилась разобраться с Люсей. Как и я, она не поверила, что падение было случайностью. Демарш, безрассудный протест прозрела в ее поступке Ульяна. А протест здесь никому не сходит с рук, особенно если ты приживалка. Люся — маленькая безобидная птичка, но и живет она у Харламовых на птичьих правах. Я не слышала, что именно Ульяна говорила ей, но вечером Люся плакала и собирала вещи. У нее есть комната в коммуналке где-то на окраине Москвы, все, что осталось от прежней сытой жизни. Я слышала, с ней случилась какая-то трагедия, и Люся все потеряла, но говорить об этом Харламовы не любят. Люсина сестра разумнее распорядилась тем, что имела. Виктор Петрович после смерти матери взял тетушку к себе. Было ли искренним его желание помочь пожилой родственнице? Или они с Ульяной нацелились на Люсину комнатушку? Не знаю. Впрочем, ей всего 69, и она стойкая старушенция. Несмотря на свой артрит и внешнюю хрупкость, она может прожить еще долго. Если болезнь с длинным сложным названием «хроническая недостаточность мозгового кровообращения» не сведет ее в могилу раньше времени. Но Варвара, кажется, знает, что делать, чтобы Люси не становилось хуже. Илья, Варвара и Кристина уговорили мать и Люсю подождать хотя бы до конца выходных, прежде чем принимать жесткие решения. Я заранее тосковала, представив, каково здесь будет, если Люся и впрямь уедет. Но случилось иначе. Ночью Виктору Петровичу стало плохо. Варвара вызвала скорую, его отвезли в больницу. Промывание желудка, капельницы. На следующий день он был так слаб, что не мог даже пошевелиться. А утром пришло новое жуткое известие. Соседка, Галина Ежова, была найдена мертвой с признаками отравления.